Глава шестая. Филер недомерок. Еще с полчаса после ухода Джоэла Кейро Спейд в хмурой задумчивости сидел за столом, потом произнес вслух, будто бы отмахиваясь от надоевшей проблемы, что ж они платят за это, и вынул из ящика стола бутылку Манхэттена и бумажный стаканчик. Наполнив стаканчик на две трети, он выпил, засунул бутылку в стол, выбросил стаканчик в корзину, надел шляпу и плащ, выключил свет и вышел на освещенную вечернюю улицу. На углу, неподалеку от его конторы, праздно стоял щуплый коротышка лет 20 в плаще и серой аккуратной кепочке. По Саттер-стрит Спейд дошел до Кирни, где в табачной лавке купил две пачки Булдарома. Когда он вышел из лавки, молодой человек оказался в компании еще троих людей, ждущих трамвая на противоположном углу. Спейд поужинал в закусочной Герберта на Пауэлл-стрит. Когда он в четверть восьмого выходил из закусочной, молодой человек разглядывал витрину соседнего галантерейного магазина. Спейд дошел до отеля «Бельведер» и справился у портье о мистере Кейро. Того сейчас в отеле не было. Молодой человек сидел в дальнем углу холла. Спейд отправился в театр Джиари и, не найдя Кейро в фойе, остался ждать его на противоположной стороне улицы. Молодой человек прогуливался среди других праздношатающихся перед рестораном Маркарда. В 9:50 появился Джоэл Кейро. Он шел по Джиари-стрит своей смешной прыгающей походкой. Частного детектива он заметил только когда тот дотронулся до его плеча. Кейро на миг удивился, но потом вспомнил. «Ах да, вы ведь видели театральный билет». «Угу. Я вам хочу показать кое-что». Спейд подвел его к краю тротуара, где было меньше народу. «Вон, видите мальчишку в кепочке у ресторана Маркарда?» Кейро промямлил «понятно» и бросил взгляд на свои часы. Потом посмотрел на другую сторону Джиари-стрит, затем перевел взгляд на театральную афишу прямо перед собой и только после этого искоса и незаметно оглядел мальчишку в кепочке, его мертвенно-бледное лицо с густыми ресницами, скрывавшими опущенные глаза. «Кто это?» — спросил Спейд. Кейро взглянул на него с улыбкой. «Понятия не имею». «Он ходит за мной по всему городу». Кейро облизал нижнюю губу и спросил. «В таком случае разумно ли, чтобы он видел нас вместе?» «Откуда я знаю?» — ответил Спейд. «Все равно уже увидел». Кейро снял шляпу, пригладил волосы рукой в перчатке, водрузил шляпу на место и сказал чистосердечно. «Я даю вам слово, мистер Спейд, что я не знаю его. Даю вам слово, что не имею с ним ничего общего. Клянусь, что не искал ничьей помощи, кроме вашей». «Так, может быть, он из другой компании?» «Возможно». «Я просто хотел узнать, не огорчит ли вас, если я сделаю ему бобо, когда он мне надоест?» «Поступайте, как считаете нужным. Мне он совершенно безразличен». «Ясно. Спектакль начинается. Всего хорошего», — сказал Спейд и пошел на остановку трамвая, идущего в западном направлении. Молодой человек в кепочке сел в тот же трамвай. Спейд сошел на Хайт-стрит и отправился домой. В квартире ничего вроде бы не изменилось, но следы обыска нельзя было не заметить. Умывшись и надев чистую сорочку, Спейд вышел из дому, дошел до Саттер-стрит и снова сел на трамвай. Там же оказался и молодой человек. За 6 кварталов до пансиона Коронет Спейд сошел с трамвая и нырнул в вестибюль высокого коричневого жилого дома. В вестибюле он нажал на 3 кнопки автоматического замка входной двери. Замок зажужжал и открылся. Миновав лестницу и лифт, Спейд углубился в длинный желтый коридор, добрался до задней двери, запертой на английский замок, открыл ее и попал в узкий двор. Двор выходил на темную улочку, по которой Спейд прошел пару кварталов до Калифорния-стрит. Когда он входил в Коронет, было около половины десятого вечера. Бриджит О'Шоннесси так обрадовалась, увидев Спейда, что, похоже, уже и не надеялась увидеть его когда-либо. На ней было сатиновое платье, модного в тот сезон голубого оттенка с желтыми бретельками. Чулки и туфли были того же модного цвета. Кремово-красная гостиная была на сей раз в идеальном порядке. Ее оживляли цветы в больших черно-серых керамических вазах. В камине горели три небольших неошкуренных полена. Пока она вешала в прихожей его шляпу и плащ, Спейд задумчиво смотрел на огонь. «Я надеюсь, вы принесли хорошие новости?» — спросила она, вернувшись в гостиную. Улыбка не могла скрыть ее тревогу, и, ожидая ответа, она даже затаила дыхание. «Мы не будем афишировать то, что пока неизвестно широкой публике». «Полиция не узнает обо мне?» «Нет». Она радостно вздохнула и села на ореховую кушетку. Лицо ее сделалось спокойным, тело расслабилось. Потом она улыбнулась и одарила его обожающим взглядом. «Как вам это удалось?» — спросила она. «В Сан-Франциско почти все можно купить или взять силой». «Вы, наверное, рисковали. Прошу вас, садитесь, пожалуйста». Она подвинулась, освобождая ему место рядом с собой на кушетке. «Я не имею ничего против разумного риска», — сказал он почти без рисовки. Он встал около камина и принялся совершенно откровенно разглядывать девушку изучающим, оценивающим взглядом. Она слегка зарделась от такой бесцеремонности, но в целом владела собой лучше, чем раньше. Впрочем, застенчивое выражение глаз, которое так шло ей, она сохранила. Он постоял у камина ровно столько, чтобы стало ясно, что он пренебрег приглашением сесть с ней рядом и только потом подошел к кушетке. «Вы ведь совсем не такая», — сказал он, садясь, — «какой хотите казаться». «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду», — сказала она своим глухим голосом, недоуменно глядя на него. «Вы ведете себя как школьница», — объяснил он, — «все эти заикания, стыдливый румянец и прочее». Она покраснела и ответила, быстро потупившись. «Сегодня я уже говорила вам, что порой настолько дурно себя вела, что вам это даже трудно представить». «Это как раз то, что я имею в виду», — заметил он. «Сегодня вы уже говорили мне это теми же самыми словами и тем же тоном. Вы все это уже выучили наизусть». После минутного замешательства, которое чуть было не закончилось слезами, она засмеялась и сказала: «Прекрасно, мистер Спейд. Я действительно не та, за кого выдаю себя. На самом деле мне 80 лет, я несносная корга и работаю сталеваром. Но раз уж я так сжилась со своей маской, вы не обидитесь, если я не сразу откажусь от нее?» «Не обижусь», — заверил он ее. «Но вот если вы действительно так невинны, тогда у нас с вами ничего не получится». «С невинностью покончено», — пообещала она, приложив руку к сердцу. «Сегодня вечером я виделся с Джоэлом Кейро», — сказал он как бы невзначай. Игривость ее как ветром сдула. В глазах мелькнул страх. Вытянув ноги, Спейд рассматривал свои ботинки. На лице его не было и тени мысли. После долгого молчания она с трудом выдавила из себя: «Вы знакомы с ним?» «Я виделся с ним сегодня вечером», — не глядя на нее, Спейд говорил все тем же светским тоном. «Он собирался в театр». «Вы хотите сказать, что говорили с ним?» «Всего пару минут, пока не прозвонили к началу спектакля». Она встала с кушетки и поправила кочергой поленье в камине. Потом чуть подвинула статуэтку на полке камина, подошла к столику в углу комнаты и взяла пачку сигарет, поплотнее задернула занавеску и возвратилась на прежнее место. Лицо ее теперь было спокойным и даже беззаботным. Спейд усмехнулся. «Вы неподражаемы». Выражение ее лица не изменилось. Она тихо спросила, что он сказал. «О чем?» «Обо мне». «Ничего». Спейд повернулся и протянул ей зажигалку. «Ну так что он сказал?» — спросила она с игривым нетерпением. «Он предложил мне $5000 за черную птицу». Она вздрогнула, нервно откусила зубами конец сигареты и, бросив быстрый тревожный взгляд на Спейда, отвернулась. «Вы не хотите снова пошевелить поленья в камине или поправить что-нибудь в комнате?» — спросил он ленивым тоном. Она весело засмеялась, бросила сломанную сигарету в пепельницу и взглянула на него ясными и веселыми глазами. «Нет, не хочу». «А что вы ему ответили?» $5000 — немалые деньги». Она улыбнулась, но он смотрел на нее серьезно, и улыбка ее стала меркнуть, а потом и вовсе исчезла. Лицо ее приняло удивленный и обиженный вид. «Вы ведь не собираетесь принимать его предложение?» — спросила она. «А почему бы и нет? $5000 — немалые деньги». «Но, мистер Спейд, вы обещали помочь мне!» Она схватила его за рукав. «Я доверилась вам, вы не смеете!» Она замолчала, отпустив его рукав, и нервно сжала руки. Спейд мило улыбнулся, глядя в ее встревоженные глаза. «Давайте не будем уточнять, насколько вы мне доверились», — сказал он. «Я обещал вам помочь, что верно, то верно. Но я не помню, чтобы вы хоть мельком упоминали каких-нибудь черных птиц. Но, видимо, вы и сами знали, иначе вы не заговорили бы об этом. Во всяком случае, теперь-то вы знаете. Вы не станете. Вы не можете так поступить со мной». Глаза ее молили, сияя небесной синевой. $5000 — немалые деньги, — повторил он в третий раз. Она подняла плечи, развела руки и бессильно уронила их, признавая свое поражение. «Немалые», — согласилась она тихим, потухшим голосом. «Эта сумма много больше той, которую я могла бы предложить вам, если бы вступила в торг за вашу лояльность». Спейд засмеялся. Смех его был отрывистым и горьким. «И это говорите вы», — сказал он. «Что я получил от вас, кроме денег? Может быть, ваше доверие? Или искренность? Или хоть какую-то помощь в решении ваших же проблем? Разве вы сами не пытались приобрести мою лояльность исключительно за деньги? И если уж я продаю свою лояльность за деньги, то почему бы мне не поработать на того, кто больше платит? Я отдала вам все деньги, что у меня были». В ее широко раскрытых глазах стояли слезы. Говорила она хрипло и с дрожью в голосе. «Я отдала себя на вашу милость, признавшись, что без вашей помощи я пропаду. Что же еще?» Она вдруг придвинулась к нему и истерично крикнула. «А может, я могу купить вас своим телом?» Лица их были совсем рядом. Спейд взял ее лицо в свои ручищи и грубо поцеловал ее в губы. Потом сел прямо. «Я обдумаю ваше предложение». Он с трудом сдерживал ярость. Она сидела неподвижно, держась за онемевшие щеки. Он встал и сказал: «Черт! Что за чушь!» Сделал два шага к камину и остановился, глядя на горящие поленья и до боли сжимая зубы. Она не шевелилась. Две поперечные складки над носом Спейда углубились и побагровели. «Мне наплевать на вашу честность», — сказал он, пытаясь сдержать свой гнев. «Мне все равно, какие мерзости вы задумали и что вы хотите от меня утаить. Но мне совершенно необходимо убедиться, что вы знаете, что творите. Прошу вас, поверьте мне, и все будет хорошо. И убедите меня, — сказал он повелительно. Я хочу вам помочь. До сих пор я делал все возможное. И дальше, если потребуется, я буду действовать вслепую, но я больше не могу работать, не доверяя вам. Вы должны убедить меня, что понимаете происходящее, а не пытаетесь действовать наугад, как Бог на душу положит, надеясь, что в конце концов все образуется. Но вы можете потерпеть еще немножко. Сколько это немножко? И чего вы ждете? Она прикусила губу и потупилась. «Я должна поговорить с Джоэлом Кейро», — прошептала она едва слышно. «Вы можете встретиться с ним сегодня же вечером», — сказал Спейд, глядя на часы. «Спектакль скоро кончится. Мы можем позвонить ему в отель». Она встревоженно вскинула брови. «Но сюда ему нельзя. Я не хочу, чтобы он знал, где я живу. Я боюсь». «Можно встретиться с ним у меня», — предложил Спейд. Она в сомнении задумалась. «Думаете, он придет?» Спейд кивнул. «Поехали». Их такси остановилось около парадного Спейда рядом с темным седаном. За рулем седана сидела Ива Арчер. Спейд приподнял шляпу, здороваясь с ней, и вошел с Бриджит О'Шоннесси в парадное. В парадном он вдруг остановился. «Вы не могли бы подождать меня здесь минутку? Я сейчас». «Конечно, могу», — сказала Бриджит О'Шоннесси, садясь на скамью. «Не спешите». Спейд вернулся к седану. Едва он открыл дверцу машины, Ива затараторила. «Мне надо поговорить с тобой, Сэм. Давай поднимемся к тебе». «Сейчас нельзя». «Кто эта девушка?» «У меня всего минута, Ива», — терпеливо объяснил Спейд. «Что стряслось?» «Кто она?» — повторила Ива, кивнув на дверь парадного. Он отвернулся и посмотрел вокруг. На ближайшем углу напротив гаража стоял, прислонившись к стене, щуплый коротышка лет 20 в плаще и серой аккуратной кепочке. Спейд нахмурился и снова повернулся к расстроенной Иве. «В чем дело?» — спросил он. «Что стряслось? Тебе не следует приезжать сюда так поздно». «Я, кажется, начинаю кое-что понимать», — с упреком сказала она. «То ты говоришь, что мне не стоит приезжать в твою контору? А теперь, оказывается, мне нельзя приезжать и сюда. Может, ты хочешь, чтобы я вообще перестала за тобой бегать? Тогда так прямо и скажи». «Перестань, Ива. У тебя нет права говорить со мной таким образом». «Знаю. Насчет тебя у меня, кажется, вообще нет никаких прав. Дура я, дура! Я думала, твоя притворная любовь дает мне...» Спейд устал и перебил ее. «Об этом потом, дорогая. О чем ты хотела со мной поговорить?» «Я не могу говорить с тобой здесь, Сэм. Можно я поднимусь к тебе?» «Не сейчас». «Почему?» Спейд ничего не ответил. Она плотно сжала губы, оглянулась и, злобно уставившись в ветровое стекло, завела мотор. Когда седан тронулся с места, Спейд сказал «Спокойной ночи, Ива», захлопнул дверцу и подождал, пока машина не скрылась из виду. Потом он снова вошел в парадное. Бриджит О'Шоннесси встала со скамьи, весело ему улыбаясь, и они поднялись в квартиру Спейда.